Часть 7. Кажись, мне снова умереть пришлось. Стоило глаза открыть, и тут же взгляд упал на принцессу. Её лицо оказалось прямо напротив, надо мной. Вот как это было. Лежу я, значит, на земляном полу, а голова моя, подумать только, на коленях у барышни этой, чья красота уничтожает народы и страны. Волосы её золотистые такие же прекрасные, как мои. Нет, всё-таки более блестящие, чем мои. Тут не поспоришь. Правый глаз цвета серебра, левый бронзы. Гляжу ей в лицо, ну то есть снизу вверх, и понимаю вдруг, что она краше прежнего стала. И дело не только в изящных чертах, чего уж, и так вне конкуренции, но и в храбрости, с какой барышня уложила голову мою к себе на колени. Красивый поступок! Невероятно красивый! Ведь ещё с минуту назад перед ней был мертвец. Сильная натура. А как иначе, коли труп незнакомца у себя на коленях устроить смогла? «Как вы себя чувствуете?» Её голос показался мне невероятно нежным. Мой таким ни разу не бывал. Что ни говори, о привычке разлёживаться на коленях красавицы у меня отродясь не бывало. И вот поднимаюсь я резко, сажусь, чешу в затылке, пытаясь обмозговать сумбурные после возрождения мыслишки. Да у принцессы, значит, спрашиваю. «И как долго я мертвец?» «Всё как в тумане». Нужно было спросить у неё не это, а что именно меня погубило. Опять голод? Не, вряд ли, не похоже. Какое-то странное ощущение бродило по телу, будто его порубили на куски мелкие, а потом собрали заново. Что со мной сделали и кто? Не хрупкая же принцесса. Вы были мертвы совсем недолго. Погибли от своей же руки. Прекрасная принцесса как-то уловила суть вопроса и даже на то ответила, что и не прозвучало вовсе. Не соображу никак. От своей руки? Вы покончили с собой. После того, как попытались убить меня. Ни черта не понимаю. Что она такое говорит? Взглянув в моё крайне озадаченное лицо, прекрасная принцесса продолжила. Вы почему-то попытались убить меня. Что ж, полагаю, у вас была некая причина, но прошусь, откажитесь от этой мысли. Не тратьте понапрасну свою жизнь, раз она дарована вам снова. О чём она? Говорит какими-то загадками. Только вот что странно. При этом очевидно, что не врет ни капельки. Коли барышня настаивает, что именно моя рука прикончила меня, значит, так оно и было. Не помню точно, что случилось накануне, но у меня, видать, созрело твердое решение, что прекрасная принцесса станет моей трапезой. Ну и сказано, сделано. Вперед на охоту! Ради самообеспечения! Я ем тех, кого убиваю. Не бывает так, чтоб воскрес... И вот он, голод. Получается, меня вела типичная жадность. Моя жажда крови всегда сильна. Однако в этот раз всю меру моей силы испытала не принцесса, а моё же тело. На мелкие кусочки. Значит, всё-таки моя рука порубила меня в фарш? Ха-ха! Из моей груди вырвался смешок. Интересно, сколько лет минуло с тех пор, как мне приходилось смеяться так громко? То бишь, что выходит? Мне не удалось не только навредить твоей красоте, но и простить себя за акт нападения, а потому всё кончилось попыткой самоубийства? Истинно так. Принцесса небрежно кивнула, на ноги поднялась, а затем подошла к печке. Как будто следить за котелком на огне важнее гораздо, чем со мной рядышком посидеть. Эй, я, видишь ли, чудовище? Похоже на то. Вампир. Да? Значит, они и вправду существуют. «Монстр, который убивает и ест людей!» «Выходит, вы пытались съесть меня?» «Прошу прощения, что не могу вам ничем услужить». «Но...» «Что с вами?» «Да так...» «Ежели вы проголодались, не составите ли мне компанию?» «Потафё как раз уже готов». «Горячее блюдо традиционной французской кухни», сказала принцесса, сняла котелок с печки и в комнату его понесла. «Я ем только ту живность, что убиваю своими руками». «Глянь-ка! Объясняю принципы своей еде, которая сама же пригласила меня отобедать!» Тут волей-неволей в голову закрадётся мысль, что в такой-то ситуации неуместно бахвалиться, особенно перед пищей ходячей, которой и убить-то не удалось. Не надо было выставлять себя в плохом свете. Большой грех, на мой взгляд. Конечно, не такой большой, чтобы карать себя самоубийством. Ладно, вряд ли она пытается искупить вину. Да и как вообще можно искупить вину за уничтожение народов и стран? Так что ничего не остаётся, кроме как пойти за принцессой в комнату. Разделю с ней трапезу. Хотя есть ничего не буду». Заметив, что я иду следом, принцесса спросила. «Могу ли узнать, как вас зовут?» Многие вампиры уверены, что людишкам каким-то даже и представляться нет нужды. Но я иной случай. Имя-то своё люблю. Гордое имя. Не буду гордиться им, значит, я его не стою. Я смерти готовый, неизбежно смертный, неотвратимо смертный вампир, Дестопия Виртуоза Суицидмастер. Суицидмастерс? Без слова ярсов. Моё имя само по себе почётно. Просто Суицидмастер, без лишней почтительности. «Как изволите», — ответила принцесса и, поставив котелок на нечто деревянное, кажись, стол, что стояло в каком-то закутке, кажись, столовой, назвала себя. «Меня зовут Ацерола». Придерживая юбку, принцесса изящно сделала реверанс. В её движениях было столько грации, что любой бы забылся от восторга. А вампир я весьма неотёсанный. «Но что? Ацерола? А разве тебя не прекрасной принцессой зовут?» «Не уважительный, а уничижительный титул. Более не осталось никого, кто зовёт меня сим именем». «Не осталось никого. В смысле, все они отдали жизнь во имя прекрасной принцессы? Видимо, информация тропикалиска устарела маленько». Ацерола. Вкусное имя». «Ацерола, это твоё имя или фамилия?» «Ни то, ни другое. Я более не имею права называться именем своего рода. Так что теперь меня и Лорой не назвать. А ведь это имя дал мне при рождении отец». Согласно той сказке, вроде бы первой пострадала семья принцессы, не выдержав красы дочери. Понятия не имею, сколько правды в истории этой, только радует очень, что можно и без вычурного обращения обойтись. А то ещё прекрасная принцесса. Раз так, буду звать принцессой Ацеролой. Как вам будет угодно. Впрочем, я никогда не была настоящей принцессой. «Как же это приключилось со мной?» — добавила она со скорбным видом, медленно склонив голову на бок. Она держала себя без всякой наигранности. Просто. Отчего мой аппетит разыгрался не на шутку, и я непроизвольно своими когтями...